а деревьев боялся. Высокие, мол, да темные, шумят больно. В саду все промеж кусточков хаживал, головка издали бывала очевидна, и он всех видит. Не захочет отозваться, так за кустик укроется, пережидает. Потом опять пойдет тихохонько, травинки, чтоб не задеть. Все ходит, ходит, ходит. Гаретова, Петербург. Великий канцлер и вольный петербургский художник. Так называли Ивана Титова документы канцелярии от строений. Установить их связь было нужно и, на первый взгляд, практически невозможно. Титов – один из слишком многих на строительных работах, которые неустанно вела канцелярия. Неправда, что строительством увлекалась одна Екатерина II. Она толковала сама с архитекторами, обсуждала в переписке с многочисленными и притом знаменитыми своими европейскими корреспондентами возможности и смысл отдельных приглашений в Россию, при всех говорила об архитектуре, интересовалась архитектурными изданиями. Но, как и во всех ее просвещенных действиях, разговоров оказывалось больше, чем дело, театральных декораций больше, чем действительности. Сколько из приглашенных ею зодчих занимались продолжением и доделками того, что начинала когда-то Елизавета? Слов нет. Дочери Петра после нищенского житья в Александровой слободе хотелось многого. Верно и то, что терпеливостью она не отличалась. Наказывала строителям поспешение, как могла. Но одной императрицыной воли для рождения огромных, к тому же не деревянных, каменных дворцов, замысловатых парков, переполненных публикой многоярусных театров, похожих на бальные залы церквей, слишком недостаточно. Иногда в замысле каприз Елизаветы, чаще стремление к самоутверждению. Не хочу быть похожей на ненавистных предшественников. Не хочу довольствоваться остатками чужого царствования. В свое время такая же полунищая герцогиня Курлянская предпочла так называемому второму зимнему дворцу Апраксин дом. Частный дом, завещанный сподвижником Петра, генерал-адмиралом русского флота Апраксиным, его внуку Петру II. Меньше 10 лет назад законченный итальянцем Матторнови на берегу Невы Зимний был для Анны Иоанны символом правления умерших в его стенах Петра I и Екатерины I. И хотя Апраксин дом стоял в том же ряду построек между Зимней канавкой и Адмиралтейством, он начинал ее собственное правление. А уж там, 2 годами позже, ее, императрицы Анны, бал-директор Растрелли начнет строительство 3-го Зимнего дворца. В Москве Анна распорядится одновременно сооружать зимний Аннингоф в Кремле, летний Аннингоф в Лефортове и театр на Красной площади. Елизавета в старой столице, где задерживаться не собиралась, обойдется одним оперным домом на берегу Яузы. Именно он должен поражать воображение москвичей и съезжающегося со всей страны дворянства. Зато в Петербурге Елизавета Петровна постарается как можно быстрее избавиться от Аннинского дворца. Растрелли получит заказ на 4-й Зимний дворец, единственный сохранившийся под этим именем до наших дней. В ожидании достойного ее двора новоселье императрица готова ютиться в деревянном жилье у полицейского моста, впрочем, также отстроенном Растрелли. Главное, чтоб при царской резиденции был театр. В Зимнем дворце Растрелли прежде всего заканчивает театр комедии и опера. Дворцовый — и да, и нет. 4 яруса — ложь. Ежедневные спектакли итальянской оперы привлекали и могли вместить далеко не одних придворных. Сезон прерывался только на летние месяцы. И на тех же подмостках раз в неделю подвязалась ставившая трагедии и комедии русская труппа с участием так бесконечно восхищавшего современников несравненного Дмитриевского. Каменное театральное здание вырастает около деревянного дворца у полицейского моста. Даже в Ораниенбауме, летней резиденции нелюбимого племянника императрицы, будущего Петра III, архитектору Ринальди достается отстроить концертную залу и оперный дом. В расчете на местных зрителей его размеры ограничивались 2 ярусами по 12 лож в каждом и партером с 22 креслами, 22 стульями и тем же числом скамей.